«Вперёд!» — прокричал он. Ветер понёс слова ему за плечо, как развивающийся креповый шарф. Они вырвались громкими и чёткими, эти слова, торжествующим рёвом. Тогда только они могли так вырываться. Он ехал вниз по Канзас-стрит, к городу, поначалу медленно набирая скорость. Сильвер катился, как только его удавалось сдвинуть с места, но для того, чтобы сдвинуть его с места, приходилось попотеть. В разгоне большого серого велосипеда было что-то от разгона большого самолёта по взлётной полосе. Поначалу просто не верилось, что эта огромная ковыляющая машина может оторваться от земли. Сама мысль казалась абсурдной. Но потом под машиной возникала её тень, и прежде чем ты успевал подумать, а не мираж ли это, тень оставалась далеко позади, а самолёт, уже изящный и грациозный, взмывал в небо, прорезая воздух, как мечта всем довольного человека. Таким был и Сильвер. Билл набрал скорость на небольшом спуске и начал быстрее вращать педали. Ноги его ходили вверх-вниз, а сам он завис над рамой велосипеда. Билл очень быстро понял. Хватило пары ударов рамы по самому уязвимому для мальчишки месту. Что перед тем, как усаживаться на Сильвера, трусы нужно подтягивать как можно выше. Тем же летом, только позже. Ричи, наблюдая за подтягиванием трусов, скажет. «Билл это делает, надеясь, что у него когда-нибудь будут дети. Мне представляется, что эта идея не из лучших. Но как знать, они всегда могут пойти в его жену, так?» Они с Эдди максимально опустили седло, и теперь, когда Билл нажимал на педали, оно тыкалось ему в поясницу и царапало её. Женщина, выпалывавшая сорняки в своём цветнике, прикрыла глаза рукой, наблюдая за ним. Улыбнулась. Мальчишка на громадном швинне напомнил ей обезьяну на одноколёсном велосипеде, которую она однажды видела в цирке Барнум энд Бейли. «Он расшибётся», — подумала она, возвращаясь к прополке. «Велосипед слишком велик для него». Но её это не касалось.